Сначала послышались звуки интенсивной пальбы, а затем из-за ближайших деревьев показалось два десятка приземистых мускулистых бородачей. Дварфы перебирали ногами так часто, что те сливались в единое размытое пятно и при этом, не снижая скорости, палили себе за спину из здоровенных мушкетов. Гнавшимся за ними вурдалакам большие и тяжелые пули дробили кости, вырывали из их тел шматы гнилого мяса. Увы, нежити на раны было практически плевать. Если она хотя бы снижала скорость, это уже можно было считать серьезным преимуществом. А уж поразить ее так, чтобы уничтожить и вовсе, удалось лишь парочка счастливчиков. Вот одного из отступавших лесорубов догнали, повалили и немедленно начали рвать на части. Второго, третьего, хей. Фель златокудрая вскинула руку в магическом жесте. С пальцев эльфийки текли ручейки магического пламени, а лицо исказилось в гримасе ясно видимого напряжения, и ее усилия увенчались успехом. Земля под ногами нежити вздыбилась от вырвавшихся из нее корней, ухвативших вурдалаков за лишенные плоти лапы. А дальше почти три десяка эльфов и добравшиеся до них дварфы принялись расстреливать дергающихся в зеленых путах противников. Зачарованные стрелы, выпускаемые из луков, действовали ничуть не хуже тяжелых пуль. Нежить вала опутывающие ее канаты и пыталась бросаться вперед. На тех, кому удавалось это проделать, сосредотачивался огонь сразу нескольких стрелков. Окончательно умершие тела падали на землю, но все больше и больше тварей преодолевали колдовские оковы. Да их тут не меньше сотни. Ахнул гоблин, окутываясь синими разрядами молний. Много. Сплюнул на землю орк, с тревогой косясь то на своего странно изменившегося напарника, то на врагов. Слишком много для просто совпадения. Где-то рядом лечили десяток другой некромантов, а вместе с ними элита немертвых, вроде жировиков, костяных пауков и, чем темные боги не шутят, костяной дракон. Предводительница отряда не могла сделать свои чары еще сильнее. С легким стоном она прижала руки к вискам, затем завалилась назад и совсем неизящно брякнулась в обморок. Дварф, которому нежная эльфийка приземлилась прямо украшенным гребнем шлема на сапоги, взвыл не хуже вурдалака. Тут же подскочивший к нему целитель при помощи диагностических чар констатировал перелом ступни. Пострадавший посоветовал ему не заниматься ерундой, пока ему без всякой магии не поставили диагноз перелом носа. Внявший доброму совету и сунутому под нос мушкету, эльф замахал руками и, создав огненную птицу, метнул ее в вурдалаков. Тем же занималось еще 5 или 6 имеющихся магов. Вот только сразу было ясно, по силе они все намного уступают уже выбывшей из строя предводительнице отряда. Ломая деревья как спички, из чаши вырвались 6 или 7 жировиков, прущих вперед с неудержимостью горной лавины. За их спинами виднелись фигуры людей в черных балахонах, сжимающие магические посохи. К ногам некромантов, словно преданные собаки, ластились вурдалаки в количестве еще сотни другой экземпляров. Примерно 1,5 десятка уцелевшей к настоящему моменту нежити первой волны окончательно сбросила с себя путы чар. Встретив гнилой грудью и лишившимся плоти черепом выстрелы в упор, твари добрались до первой линии стрелков. Эльфы встретили их узкими длинными мечами, а дварфы орудовали собственными ружьями не хуже, чем дубинами. Отшибленного молодецким ударом одного из них в сторону монстра-орк, яростно хикнув, обезглавил топором. Тяжелое, но тупое лезвие отсекло голову с одного удара, перебив шейные позвонки. Еще одному из слишком уж активных трупов, прыгнувшему на строй живых, гоблин разрядом электричества выжег куцые подобие мозгов. Синеватые разряды еще в воздухе окутали голову чудовища, норовя забраться в глазные впадины. Строй эльфов не успел расступиться, и одного из них огрело еще дымящимся трупом. Но, по крайней мере, теперь он больше не пытался вцепиться кому-нибудь из людей в горло. «Ну а сейчас-то нам каюк», — уточнил Кибрион, подергав рядом стоящую Лонари за ту часть одежды, до которой ему было легче всегда дотянуться. По чистой случайности ею оказались штаны. Пискнувшая эльфийка промазала мимо выбранного ею в качестве цели жировика и схватилась за пояс, пока ее прямо перед строем наступающей нежити не раздели. Впрочем, ее действия на ходе боя уже бы никак и не сказались. Вурдалаков первой волны перебили, а основные силы атакующих еще были слишком далеко. Прущие впереди всех монстры прикрывали свои головы толстыми руками, защищая единственное более-менее важное место, но особой нужды в этом не было. Метко пущенные стрелы и пули отлетали в стороны от темной преграды, которая на миг появлялась перед трупами-переростками, чтобы отразить удар. Вражеские колдуны оберегали свою главную ударную силу. Сейчас эти толстые уроды, которых задержать уже нечем, свяжут нас ближним боем. Вурдалаки зайдут с флангов, а некроманты поддержат дистанционным огнем. Эй, ну ты чего упираешься? Им до нас идти еще минуту, не меньше. Может, еще успеем. Отвали, кретин озабоченный. Эльфийка в гневе заколотила назойливого ухажера своим луком по голове, забыв про висящий на поясе кинжал и пропустила самое интересное. Один из волшебников отряда, до того хранивший полное холоднокровие и закрываемый бойцами со всех сторон щитами, взялся за висящий у него на шее камень. Он был не самым искусным чародеем, но зато имел в достатке магических сил. Артефакт, за обладание которым большинство высших эльфов могли убить, так как он увеличивал силу колдуна и спасал его от жажды магии, даровал своему владельцу еще большие возможности, которые бывший младший преподаватель Академии Долорана уже несколько лет оттачивал лишь в одном направлении – в заклятии массовой телепортации, по идее доступной лишь архимагам. Но с соответствующей подготовкой их младшие коллеги могли освоить данный трюк, если долго тренировались. Вспышка, и вместо плотного строя из эльфов, дворфов, разбавленного орком и гоблином, остается лишь пустое место. Рейдер Кельталаса за годы противостояния с противником, чье число могло считаться практически бесконечным, хорошо научились спасаться от превосходящих сил противника. Более того, перед тем как драпать, они старались причинить врагу максимально возможный урон. В этот день он составил полсотни вурдалаков и одного некроманта. Засмотревшись на нагло раздеваемую эльфийку, он наступился и полетел под ноги своим немертвым слугам, которые господина банально затоптали раньше, чем коллеги погибшего смогли их в стороны отогнать. Глава 4. Черепно-мозговая травма, нанесена тяжелым тупым предметом. Эльф-лекарь с энтузиазмом обследовал своего пациента. Гоблинов ему приходилось врачевать нечасто, а настоящий профессионал всегда рад повысить свою квалификацию и испытать парочку новых методик на том, за чье самочувствие никто не спросит тоже. Уже затянулось. Как странно, я был уверен, что процесс будет идти намного медленнее. Вы применяли какие-то зелья, артефакты, вот еще, даже если бы чего и было, на этого идиота тратить точно бы не стал. Орк смерил взглядом носатого коротышку, которого едва не забили на смерть боевым луком. Тот в сознание еще не приходил, но уверенно шел на поправку и во сне губами счастливо причмокивал. Он же гоблин. Эти ребята, если не могут залечивать полученные по своей дурости травмы, вряд ли даже из утробы матери успевают выбраться. Но тут и по меркам их расы регенерация слишком быстрая. Продолжал недоумевать целитель, осматривая любопытного подопытного пациента. Вот, даже кости черепа уже срослись. Не везет мне сегодня. Цыкнул зубом Мал, бросив лишь один взгляд на нежно-зеленую молодую кожу, покрывающую пострадавшее место. Наверное, звезды неправильно встали. Жаль. Кстати, если вы такого невысокого мнения о данном индивидууме, то почему о нем заботитесь? Целителю не хотелось покидать такой любопытный экземпляр. Это мой долг, насупился орк. Когда племена стали рабами людей, жилось нам плохо. Мы вымирали. Но гоблины помнили о том, что они и сами когда-то были народом невольников. И несмотря на свою алчность, вы купили довольно большое количество уже орков из плена. И спасали не кого попало, а самых слабых, почти готовых отойти к предкам. Впрочем, не за просто так они шли на расходы. Поправившиеся воины должны были стать телохранителями отдельных коротышек, а старики, женщины и дети теперь работают на производствах гоблинов по всему Азероту. Отлично, Пумба, улыбнулся гоблин, не открывая глаз и шмыгнув носом. Значит, тебе можно и зарплату не платить, это хорошо, мне вот выпал жребий заботиться о этом неудачнике. Невысокая цена за сохранение жизни своей семьи, я считаю, хотя с каждым днем, проведенным рядом с Тимоном, в последнем утверждении все больше и больше сомневаюсь. Задумчиво протянул Мал, проверяя пальцем степень остроты оставленного у себя топора. Сдается мне, что если его все-таки надо прикопать под каким-нибудь кустом, и тогда можно будет идти отдавать свой долг другим гоблинам, которые этого больше заслуживают. Намек понял. Приму меры. Гоблин по-прежнему глаз открывать не желал. 50% прибыли тебе. Мы... Кстати, где, а то я не успел после переноса почти ничего понять, кроме того, что мою технику экстренного соблазнения нужно серьезно доработать. Разрушенный особняк какого-то эльфийского аристократа стоит в такой в глуши, что его даже местные рейнджеры найти могут не сразу, а лич со свитой, будем надеяться, вообще его не отыщет. Пожал плечами орк. Увы, перенесший нас колдун не настолько крут, чтобы телепортировать нас куда-нибудь в Стальгорн или на побережье. Лежи, отдыхай. Если нежить найдет, все равно не отмашемся. А нет, так силы тебе понадобится позднее. А почему вы не решились оставить службу гоблинам, даже когда орда восстала? Удивленно уточнил эльф, видимо заинтересовавшийся историей орка. Орда – это скопище взрослых мужиков нашего народа, которые хотят и могут воевать. Клыкастая улыбка мала могла довести до заикания какую-нибудь небольшую акулу. А женщины, дети, калеки и старики в нее не принимаются. Исключения вроде дряхлых, но еще способных вломить кому хочешь магии шаманов или там чуть ли не родившихся с луком охотниц не в счет. Когда резервации взбунтовались, то тех из их обитателей, кто не мог или не желал драться, отправили все к тем же гоблинам. Те за золото и рабочие руки готовы приютить у себя хоть перебежчиков из плети. Но вы же сменили одну тюрьму на другую, не понял эльф. Или нет, орка не напугать ни врагами, ни работой. Особенно если он сытно ест и получает за свой труд деньги, которых заслуживает. Фыркнул Мал. В деревнях гоблинов по сравнению с резервациями не жизнь, а сказка. Моя семья уже накопила достаточно богатств, чтобы считаться не нищими беженцами, а уважаемыми жителями. Многие другие тоже. Сумеют Траллы и его банды завоевать для нас место в этом мире? Не сумеют, посмотрим. Если нет, похороним героя с почестями и продолжим себе нормально жить дальше. Коли нежить не сожрет так, а откуда это паленым пахнет? Тимон. А я что? Я ничего. Вздернутый за шкирку гоблин даже и не пробовал отпираться, что источником гари был именно он. Слушаю вашу крайне интересную беседу. Самосовершенствуюсь в плане магии заодно. Пирокинез осваиваю. На своем же одеяле? Вкрадчиво спросил его орк, и как котенка ткнул своего подзащитного в начавшую тлеть ткань. Учти, придурок, тебе под ним еще спать и спать. Свое никто не даст, купить здесь негде, а украсть в столь маленьком коллективе просто не получится. Да, это я, пожалуй, увлекся, признал начинающий маг, захлопывая ладонью тлеющий уголок одеяла. Чего-то меня последнее время плющит не по-детски. Вот как с алтаря встал, так в голове какая-то легкость появилась. Кстати, а почему медициной занимается этот хмурый неулыбчивый тип? Стройная лекарка, ставящая больным компрессы, была бы встречена куда большей радостью. Стоит ей нагнуться, чтобы осмотреть пациента, и тут же у того перед глазами окажутся груди. Как тут про свои болячки не забыть? Это ж какая экономия на обезболивающем выйдет. Говорят, дерьмо не тонет. Пригорюнился малый, подпер себе голову кулаком. В другой руке он по-прежнему сжимал на весу свое начальство и, похоже, в ближайшем будущем отпускать его не собирался. Чувствую, этот гоблин вообще скоро воспарит без всякой магии, и земли касаться больше вообще не будет. А кстати да, почему у вас в отряде так мало эльфов и так много эльфиек? Мужчин вашей расы лишь трое или четверо, а остальные все бабы. Ну, кроме двух десятков дворфов-лесорубов. Женщинам можно было служить в армии Кельталоса, но мужчины их всегда берегли, как только могли и даже больше. Иначе какие бы мы были мужчины, если посылали своих матерей, дочерей и сестер на смерть? Пожал плечами целитель и направился к выходу из комнаты. Армии больше нет, Кельталоса нет, мужчин его защищавших тоже почти нет. Невысокая цена, как ты говорил недавно, ведь очень много женщин моего народа есть. А что им теперь приходится для тяжелых работ привлекать наемников и самим рисковать жизнью? Ну лучше уж так, чем стать кормом для нежити. Истинно так, кивнул вслед уходящему целителю орк, и встревоженно перевел взгляд на висящего в своей руке гоблина. Тот затих и не вырывался, а это для всех представителей его расы было крайне тревожным признаком. Воспарить, бормотал себе под нос Тимон, судя по отсутствующему взгляду, находящийся сознанием где-то в другом месте. Точно, воспарить, туда, куда ни один вурдалак не допрыгнет и ни один некромант своей магией не дострельнет. Самолеты, вертолеты, ракеты, дирижабли, наверное, все-таки дирижабли. Раз грузовой был, можно построить и хороший, боевой, авианесущий. Мал мгновенно опознал признаки приступа нездоровой изобретательности, так свойственной народу зеленых носатых коротышек, после чего занервничал сильнее, чем перед оравой идущих в атаку мертвецов. Последний раз, когда его напарника озарило, он начал делать динамитные сигары. В итоге они оказались вынуждены бежать из Стальгорна. Предпоследний, ну, скажем так, в родной для его спутника деревне лучше тоже не появляться. Разрушения были по меркам этого народа незначительными, но торговый барон свою любимую фазенду не простит никогда и никому. Орк прислушался к лихорадочному бормотанию, задумался о своем долге перед народом гоблинов и, подавив желание швырнуть свое начальство с размаху об стену, аккуратно опустил его обратно на кровать, в чем в ту же секунду начал раскаиваться. Водород взрывается, аж подскочил на лежанке гоблин, отправив подпаленное одеяло на пол, и тут же вцепился в сложенную грудой постели одежду, и он легче воздуха, а выделяют его из воды электролизом. Река. Здесь есть река, озеро, пруд, колодец, лужа, хотя нет, лужи маловато будет, ключ бьет во дворе. Насупился орк, предчувствуя скорые неприятности. Но если ты его испортишь, то сможешь вместе с эльфийками в женскую баню ходить, поскольку все лишние они тебе точно оборвут. Ну, я как бы регенерировать должен. Замер на миг Тимон, лихорадочно напяливавший на себя штаны. Впрочем, проверять не будем. Для начала мне хватит ведра, или лучше корыта, ведер на 5-10. Тут можно куда-нибудь набрать воды, неважно, нет, так сделаем. За мной, Пумба. Чувствую, добром это не кончится. Пробормотал себе под нос малый, потопал вслед за своим неуемным подопечным. На удивление, по пути тот не задирал одежду встречным эльфийкам, не задирал нанятых ими гномов и даже не задирал нос к потолку, умудрившись ни разу не споткнуться. Для гоблинов такое поведение вообще было нетипичным, а уж для этого конкретного нет. Когда зеленые коротышки хотели, то они могли быть очень вежливыми и тихими, но потом у окружающих обычно пропадали ценные вещи и деньги. Пропажа нашлась на берегу небольшого ручейка, вытекающего из обложенной мрамором заводи. Тимон стоял, пялился на свое отражение и мерзко хихикал, потирая руки. С пальцев падали вниз сплошным потоком искорки разрядов электричества. На него с тревогой смотрел оказавшийся во дворе народ. Столь бурную радость гоблины испытывали обычно только если видели перед собой груду золота. Но чтобы они так радовались обычной воде. «Девочка моя, а не слишком ли сильно ты его стукнула?» Обратилась к молодой рейнджерше Фиэль Златокудрая. Бедняга явно тронулся умом. «Эй, за то, что он натворил, я вообще должна была его прирезать», — возмутилась девушка. «Да я такого еще вообще никому не позволяла. Что не позволяла, это зря, а что не прирезала, сразу еще хуже», — наставительно сообщила ей бывшая нянечка. «Гоблины они и так-то все сумасшедшие. Но если их еще и по голове бить слишком часто и слишком сильно, мне нужен шелк», — повернулся к эльфийкам Тимон, и руки женщин сами потянулись к оружию. Нет, на этот раз ничего похотливого в его выражении лица не было, однако очень уж кровожадная улыбка напоминала собою оскал голодных вурдалаков, или резина, в общем, какой-нибудь непроницаемый для воздуха материал. Чем больше, тем лучше, в идеале должно хватить на новый дирижабль, который смог бы нас всех отсюда унести. К тебе вернулась память, подняла одну бровь Златокудрая, а теперь мины ты нам склепать можешь, эй, кто-нибудь. Принесите сюда шелковый гобелен. Я видела, их в прихожей еще сохранилась парочка. Нет, маму родную не узнаю, помотал головой гоблин. Но я почти точно помню, как можно сделать дирижабль. Ну, уж воздушный то шар точно создам. Найдите мне хоть немного шелка, я сделаю полноценную модельку. А теперь мины ты нам склепать можешь? С дотошностью следователя продолжал расспросы Фель. Ну, в теории, если добуду нужные материалы и не подорвусь в процессе изготовления, замялся гоблин. Короче, мины лучше закупать у проверенного производителя, а то хуже будет. Девочка моя, тебе надо идти учиться на целительницу. Перевела взгляд на Лонари предводительница отряда. Вернуть часть воспоминаний, тем более самую нужную, ударом по голове, это показатель. Если ты сменишь лук на целительский посох, если я сменю его на целительский посох, то одному моему пациенту придется становиться на ноги в чутких руках некромантов. Рейнджер смотрела на гоблина очень недобро. Бьет, значит любит, а ради ваших прекрасных глаз я и не на такой мазохизм пойти могу. Отмахнулся рукой Тимон, бросаясь к вытащенной для него из заброшенного особняка грязной тряпке. Когда-то она украшала собою стену и несла на себе чьи-то гербы, но сейчас представляла из себя жалкое зрелище. Мятая, грязная, ее явно использовали в качестве подстилки, а судя по подозрительным пятнам в уголке, возможно и в качестве носового платка. «Моя прелесть, давайте ее сюда, хаэмдерки, можно ли заштопать их магией, или надо найти иголку и того, кто умеет с ней управляться?» Мал понял, что если он не хочет скрываться по всему Кельталасу от нежити и эльфов одновременно, то должен остановить своего напарника. Увы, подобраться к нему незаметно не получалось. Заинтересовавшись зрелищем, скучающие эльфы столпились вокруг гоблина плотным кольцом. «Я с этим справляюсь», — холодно улыбнулась фея златокудрая. «Причем хоть так, но если это окажется зря, не окажется». Замотал головой гоблин, и руки его вновь покрылись сеточкой электрических разрядов, а затем опустились в ручей, и его поверхность немедленно покрылась рябью. «Эй, чародей, есть здесь те, кто умеет управлять воздухом? Помогите сделать так, чтобы не рассеивался пар. Смотрите, сейчас я выделю из воды газ, он легче воздуха и горит. Если заполнить им герметичный шелковый мешок, то он поднимется вверх. В дирижаблях его правда использовать не любит, поскольку слишком легко взорваться, но нам выбирать не из чего, верно? Тьфу!» Тимон плюнул маленьким язычком огня прямо в центр устроенного возмущения, которое один из эльфийских магов прикрыл полукуполом слабенького магического щита. С грохотом и вспышкой столпившийся у ручейка народ разбросало в стороны. Виновник данного происшествия, как самый легкий, улетел дальше всех. «Такс», — важно произнес гоблин и поерзал, устраиваясь поудобнее на руках фей златокудрой. Инстинкты опытной няни молодых эльфийских аристократов, среди которых встречалось немало сильных магов, взяли свое. Пролетающее мимо нее тельце было поймано и прижато к довольно внушительной для представителей этой расы груди. Коэффициент полезного действия выше ожидаемого. Превосходно. Полный успех. И, расплывшись в довольной улыбке, уместил свою голову прямо на двух упругих полушариях. Мал устало вздохнул. Он знал, чем-то таким это было просто обязано кончиться. Ему очень хотелось заступиться за честь дамы и прибить Тимона самолично, чтобы прекратить наконец влипать во всякие неприятности. Увы, орк прекрасно понимал, что этим он пойдет против данной некогда клятвы. Оставалось лишь надеяться на гордость и обидчивость высоких эльфов. «Лонари, деточка моя, дай сюда свой лук», — сказала предводительница отряда, не разжимая рук. Надежно удерживаемый ей гоблин почему-то задергался и попытался убраться от нежного женского тела куда подальше. «Срочно!» Рейнджер принести командирше свое оружие не успела. Мал сделал это, а после несколько воистину прекрасных минут наблюдал, как лупцуют одного зеленого паршивца. На стороне взбешенной эльфийки играли многие десятилетия, если не века опыта воспитательной работы, то, что отчаянно верещащего гоблина охранники ворот за пределы периметра поместья не выпускали. Спасали Тимона от многочисленных переломов лишь малые габариты, непомерная шустрость, да недавно прорезавшиеся магические способности. Во всяком случае, ничем иным, кроме колдовства, нельзя было объяснить внезапное изменение траектории оружия, почти коснувшейся зеленой башки. Или, может, златокудрая просто не хотела травмировать будущего строителя летающего транспорта. «А мы не слишком шумим?» — толкнул одного из эльфов орк. «Все-таки занятая врагом территория и все такое. Нежить нас, если не увидит, то не атакует, слишком тупа», — спокойно пояснил местный житель, знающий, как выживать на своей родине. «А некроманты — такое скопление живых, все равно магией засекут быстрее, чем чего-нибудь услышат. Если, конечно, они будут сознательно искать врагов, а не просто решат отдохнуть в теньке под забором поместья». Дикие пляски кончились тем, что гоблина загнали в собачью будку. Неизвестно, какая порода животных там жила раньше, но малохольный зеленый коротышка мог внутри разместиться не только вдоль, но и поперек. Перегородив вход мерцающей преградой щита, очень похожей на тот, который недавно улавливал водяные пары, Тимон занял оборону. Пробить толстые стенки конуры ударом ноги у златокудрой не вышло, от магического истощения после схватки с нежить она не отошла, опустить в дело зачарованные боевые стрелы все же не решилась. В итоге, она не нашла ничего лучше, как заткнуть выход из собачьего домика все тем же дырявым гобеленом. После чего, наконец успокоившись, эльфийка ушла обратно в здание заброшенного особняка, искать новые и более-менее целые шелка. А гоблин еще долго не решался выбраться наружу, видимо, опасаясь засады. «Цел?» — с некоторым разочарованием уточнил у него Мал, когда зеленый коротышка все-таки выбрался наружу. «Не дождетесь», — расстроил орка Тимон, охая и трогая чуть зажившую голову, заново рассеченную все тем же тяжелым тупым предметом. «Я не только серьезно не пострадал, но, кажется, и новый навык освоил. Телекинез, вот». Ворох веточек, листьев и какого-то мусора поднялся в воздух, а потом рухнул обратно. «Силы жрет как не в себя, но перспективы открывает завлекательные», — потер подбородок гоблин. «Взлом замков, карманные кражи, критические удары силой мысли прямо по глазам, жаль, мощность воздействия пропорциональна расстоянию. в 5 шагах от себя, если только пылинками жонглировать сумею. А та штука, которой ты вход перегородил, уточнил орк, мысленно поежившись при прослушивании перечня новых возможностей своего компаньона. Похоже, скоро им нельзя будет появляться не только в Стальгорне, но и вообще в любых цивилизованных местах Азерта. Подсмотрел у того эльфа, как надо создавать магический щит. Знаешь, этот щит, оказывается, есть не что иное, как частный случай телекинеза. Поделился наблюдением гоблин, внимательно исследуя пострадавшую голову пальцами. Похоже, исследование собственных шишек приносило ему некое удовольствие. Только он должен действовать тогда не на конкретный предмет, а просто на площадь. Кстати, мне понравилось, как взрывается водород. Это же готовая взрывчатка. И бесплатная при том. Как думаешь, в этой халупе найдутся герметичные емкости, куда газ можно будет закачать под большим давлением? Только учти, если тара окажется недостаточно качественной, они рванут. Нет здесь таких. Тут же среагировал орк. Совсем нет. В принципе нет. От сотворения мира не было. Точно? Подозрительно покосился на него гоблин. А если найду? Так, подкравшаяся к этой парочке Лонари с мстительным удовлетворением отметила, как гоблин при виде ее лука потянулся спрятаться за широкой спиной орка. Фель велела передать, что шелка у нас есть только 40 локтей, и она сильно подозревает, что на дирижабле этого не хватит, поскольку таких маленьких раньше никогда не видела. Плохо, задумчиво пробормотал себе под нос гоблин. Ну и ладно, возьмем этот шелк с собой. «Может, потом найдем еще и доберем до нужного количества?» «Нет нужды», – зловеще улыбнулась девушка. «Поскольку заготавливать лес дальше нам явно в ближайшее время в этом районе не дадут, мы меняем место дислокации и идем туда, где шелка найдется сколько угодно, а при удаче и чего-нибудь другого. А это, простите, куда?» – осторожно уточнил орк. Его чутье на неприятности, закаленное и отточенное долгими годами сотрудничества с гоблинами, буквально вопила о грядущих проблемах. «Как куда?» – деланно удивилась Рейнджер. «Туда, где был королевский дворец, и модные магазины, и лучшие ателье, и магазины, торгующие древними книгами или магическими артефактами. И, конечно же, солнечный колодец. Мы совершим рейд в столицу. Я, конечно, по положению дел в Кельталосе не специалист», – осторожно начал орк. «Но разве это не крупнейший рассадник нежити во всем регионе? Ну, если нам повезет, то все некроманты со своими слугами сейчас нас по лесам ищут». Несколько криво улыбнулась эльфийка. Она все-таки была слишком молода, чтобы откровенно лицемерить или держать лицо в ситуации, когда никакая бравада не помогает. А значит, оставшиеся почти без охраны сокровища можно и пограбить. Конечно, большую их часть сектанты, наверное, растащили, но они могли все и не найти. «Нам нужны деньги и магические предметы, а также шелк». Фель решила, что дирижабль нам не помешает, а также пара лишних бойцов, а потому вам предлагается доля в добыче. Какая именно, обсудим после рейда. «Принято», – кивнул гоблин раньше, чем орк успел возразить. «Для того, чтобы поддерживать машины в нормальном состоянии, все равно понадобится механик. И, надеюсь, между гоблином знакомым и незнакомым вы выберете все-таки знакомого. Ведь я же такой лапочка. Ну, правда ведь?» Глава 5. Две эльфийки и лопата заменяют экскаватор. Гоблин стоял и смотрел, как работают другие. От заслуженных пенделей его спасали камни, как бы сами собой разлетающиеся в стороны от ног зеленого коротышки. А уж если с ними гном, и их целый батальон. «Где ты тут гномов видишь?» — поинтересовался один из дворфов. «На 3 дня пути в любую сторону ни одного нет. Ну, название вашей расы в рифму не вписывается, что я могу с этим поделать?» — развел руками Тимон. «Кстати, а что мы тут так старательно откапываем из-под завалов? Не то чтобы я не любил заниматься скучной монотонной работой, но хотелось бы знать, чего ищу. Где-то здесь находился хороший ювелирный магазин. Даже я хоть в Кельталосе и не жил, но помню его». Дварф сделал перерыв и отставил в сторону лом, которым долбил крупные обломки зданий. Затем измельченные куски оттаскивали при помощи носилок в сторону хрупкие эльфийские девы, извергающие из себя такие перлы, что ни один из портовых грузчиков их не осилит. Когда город крушила нежить, принц Артас и призванные им демоны вряд ли с витрин успели убрать товар. Шпиль, который по свидетельствам очевидцев рухнул первым, упал прямо на это место, и, раз его остатки не передвинули в сторону, никто из некромантов не догадался здесь порыться. «Мы первые. О, Значит, скоро золотоносная порода пойдет. Булыжники из-под ног гоблина стали вылетать раза в два быстрее. И это привлекло внимание фей златокудрой, которая до того просто сидела в теньке полуразрушенного дома и при помощи своих чар наблюдала за окрестностями. Банши. Кто-то из эльфиек покатился кубарем, попав под смесь звукового удара и ветра, выпущенную полупрозрачным призраком почти такой же ушастой девы. Впрочем, через несколько секунд агрессивную нежить нашпиговали стрелами и мушкетными пулями, после чего та с прощальным воплем развоплотилась. Бейрер, гоблин, прекратив расшвыривать телекинезом камни в разные стороны, постучал себя по уху. «Как можно так вопить, не имя легких, магии, вестима?» Вздохнула по-прежнему присматривающая за ним и орком Лонари, осматривая окрестности. «Нежити хорошо, она от жажды магии не страдает, даже если раньше эльфом была, а вообще давайте работать быстрее. С наступлением вечера банши вылезут из земли все сразу и тогда мы даже телепортом удрать не успеем. Их тут так много», — уточнил Тимон, возобновляя магические земляные работы. «А почему тогда мы сейчас в почти полной безопасности? За 2 часа раскопок всего 16 призрака встретили, да и нападали они поодиночке, чем сводили возможный ущерб к нулю. 0,9 населения столицы, плюс почти все беженцы, которых загнала туда война», — насупилась эльфийка, которой явно не слишком-то приятно было говорить о разогревшейся трагедии. «А призраки еще не атаковали нас потому, что их солнечный свет жжет. Не смертельно, но очень больно. Без приказа некроманта они на светлое время суток зарываются в землю и высовываются из укрытия, только если им в прямом смысле слова на голову наступить. А мне вот интересно», — пропыхтел Мал, отваливая в сторону здоровенный камень и обнаруживая под ним чей-то скелет. «ХМ — обрывки кольчуги, осколки меча, не иначе как дозорный, который нес службу на обрушившемся шпиле. Так вот, мне интересно, почему призраки рассеиваются, если их простым оружием ударить? Нарушаются энергетические потоки их псевдотела, если в них попадает посторонний предмет?» Пожала плечами девушка, решив устроить себе маленький перерыв, пока напрягаются слушающие ее орк и гоблин. «Или как-то так, подробнее тебе объяснит, если только некромант из плети. Некоторые наши чародеи, наверное, тоже могли бы, но их почти не осталось. Все полегли, когда защищали столицу от призванных проклятым принцев демонов. Это очень интересно», — задумался гоблин и уселся прямо на здоровенный кусок камня, который в одиночку смог бы поднять исключительно великан. Тот воспарил вверх вместе с седоком и в таком виде медленно пополз в сторону. Про фигур вроде Артаса и такие эпические битвы хотелось бы узнать как можно больше, чтобы, если вдруг он припрется осаждать город, в котором ты находишься, имелось представление о его возможностях. «Ты можешь рассказать подробнее? Из нашего отряда в столице на момент штурма была только Фель». Девушка кивнула в сторону эльфийки, в чьих золотых кудрях пробивались отдельные седые пряди. «Оттуда вообще мало кто спасся. Но общий ход войны я вам опишу. Сначала Артас со своей нежитью пробивался через леса Кельталоса, постоянно попадая в засады рейнджеров. Они смогли задержать его войска почти на год. За это время многие мирные жители либо подготовились к обороне, либо перекочевали в казавшиеся безопасными уголки Кельталоса. Несколько раз глава рейнджеров леди Сильвана почти смогла прикончить проклятого принца. Однажды он вообще потерял весь костяк своих тварей и был вынужден убегать с десятком ее стрел в спине и заднице, пока не повстречался с прущими из человеческих земель подкреплениями. Ау, полагаю, он обиделся. Потер собственную точку гоблин, вставая с приземлившегося осколка башни. Во всяком случае, я бы такое точно не простил. Проклятый принц тоже. Невесело хмыкнула девушка. Незадолго до того, как напасть на столицу, ему удалось окружить отряд леди Сильваны и взять ее в плен, а после сделать одну из величайших воительниц моего народа подобной себе, ни живой и ни мертвой, ненавидящей своего господина покорной рабыней, исполняющей самые ужасные приказы своего повелителя. Теперь она его наложница и в то же время один из высших офицеров войск проклятых. Говорят, ни один лич не может подавлять восстание бунтующих против власти некромантов людей так эффективно, как она. «Так я не понял», — удивился орк и даже оставил в покое деревянную балку, которую до того тянул прочь от места раскопок. «Артас, он разве не дохлый? За каким хреном ему тогда наложницы? Ну, не знаю как он, а я бы еще трижды подумал, соглашаться ли мне стать слугой темных сил, если в довесок к подобному титулу идет воистину вечная импотенция. Сально ухмыльнулся гоблин и попытался обнять Лонари за то место, до которого ему было удобнее тянуться руками. Но эльфийка была настороже и ловко треснула назойливого ловеласа лопатой по голове. Ау, это жаждущим бессмертия магам-ренегатам из Долорана могло быть уже все равно на то, какие именно функции сохранит или потеряет их телесная оболочка. Смысл заботиться о том, чего еще в прошлом веке усохло за ненадобностью, а те из них, кто помоложе становиться личами, не торопится чего-то, не иначе как хотят сначала всех возможных благ распробовать как следует, чтобы было чего вспоминать грядущую вечность. Ну, как-то так и есть. Некоторые города на людских землях полны рабами, что обеспечивают малейшие капризы обосновавшихся там некромантов, а заодно и служат им пополнением. Кто себя хорошо ведет и клянется в верности плети, тот становится сектантом, а кто плохо, так и остается говорящей скотиной, нужной только чтобы в будущем было откуда брать новых магов и основы для вурдалаков. Был вынужден согласиться с ним Мал. Еще припасы для армии плети они собирают, и демонам в перестроенных храмах молятся. Один из торговых баронов пытался контрабандой с ними торговать рабами, но его за это свои же нарудники сослали. Неужели вспомнил? Да нет, гоблин с каменным лицом упер взгляд вниз, в завалы камня, и стало абсолютно непонятно, о чем он думает. Так, ткнул пальцем в небо и попал куда надо. Ладно, так чего там дальше-то с войной было? Да ничего хорошего, насупилась эльфика. Артас пришел под стены, но быстро ушел обратно на дальние позиции. Когда по тебе ведет огонь столько чародеев, сколько тогда собралось для защиты сердца Кельталаса, и у них солнечный колодец за спиной, в общем, удирал он чуть ли не быстрее, чем со стрелами леди Сильваны в заднице. Только в этот раз его почти сожгли прямо вместе с доспехами и его проклятым клинком. А после собрал всех пленников сколько смог и устроил вместе со своими личами ритуал призыва демонов. Вот после него-то весь мир и содрогнулся. Вздохнул Мал, помнящий, какая паника поднялась в Стальгорне в те дни. А затем прекратил мелкие распри и принялся изо всех сил крепить оборону против мертвых. Даже тролли, на что уж всех достали и от всех получили по клыкам, теперь почти уже и не партизанит. Хотя, может, их, как и разбойников, просто всех съели. Главный демон был настоящим громилой, возвышающимся выше иных башен. Продолжал рассказывать Лонари. Он просто проломил собою оборону и стену. Слитным ударом всех магов его разорвало на куски, но толку-то с того, такие существа умеют возрождаться, это известно из многих источников древности. А в образовавшуюся дыру уже втекал поток иных монстров, и за их спинами толпилась нежить. Несколько суток длилась битва за столицу, но в итоге эльфы проиграли. Полагаю, тут бы вообще не осталось выживших, но все демоны рвались как сумасшедшие к солнечному колодцу. Последние могущественные волшебники, которыми были члены королевской фамилии, велели всем уходить, а затем взорвали сердце Кельталаса, похоронив неисчислимое количество врагов в ужасной силе взрыве. Этим они остановили победоносное шествие плети на годы, вернее десятилетия. Попытался подбодрить изрядно помрачневшую при этих словах эльфийку Мал. Три четверти низшей нежити и рядовых некромантов оказались уничтожены. Главный лич Келтузет лишился половины своих учеников. Даже демоны вроде бы понесли какие-то потери от буйства магии. Во всяком случае, после той драки Артас ни разу их массово так и не призывал почему-то. Отдельные их экземпляры командуют нежитью то там, то сям, но это уже не целые толпы, сметающие все на своем пути. Ну, все равно эффект не тот, который можно назвать победой. Не мог не добавить к его речи свой комментарий гоблин. Артас жив, главный лич тоже, из демонов верхушка тоже уцелела. Мда, похоже, обычными методами против них воевать бессмысленно. Надо причинять вред не телу, которое у этих гадов крайне выносливое и вообще, может быть, заменимое. Нет, такому противнику надо уничтожать непосредственно душу. Ну или то, чего ему ее заменяет. Это и тайная магия, заниматься которой запрещено по всему Азероту. Ну, во всяком случае и мы, и люди раньше не разрешали заниматься подобным никому, кроме редких архимагов-исследователей, да их старого контролировали. Того же Культузеда, когда поймали на нарушении, выгнали из Долорана в шею, несколько неуверенно заметила Лонари, а затем осмотрелась по сторонам и продолжила. Хотя этот как раз тот случай, когда почти любые методы будут оправданы. Ради того, чтобы отомстить уничтожившим Кельталас тварям, почти любой эльф без колебаний пойдет на все, да и среди иных народов тех, кто готов пожертвовать собой ради того, чтобы хотя бы врезать командирам плети по морде с каждым годом все больше и больше. Однако да, Гоблин замер. Проследив за его взглядом, Мал увидел три отрытых дворфами скелета. Судя по их размерам, перед ним находилась мать, тщетно прикрывавшая телом своих детей. Рядом с останками стояла Фелли и смотрела на них так. В общем, орк был готов прозакладывать свои клыки, но именно это место для разбора завалов было выбрано отнюдь не случайно. Судя по гневу, плескающему в глазах нашей частично златокудрой предводительницы, она ради возможности оторвать яйца Артасу готова побриться наголо, станцевать стриптиз посреди Стальгорна и на бис доплыть до Калимдора кролем. Кстати, кто у нас самый большой спец по черной маге, если не брать некромантов плети? Ну, тролли, наверное. Эти клыкастые уроды всегда баловались проклятиями, призывами разной дряни и прочей мерзостью. Вроде бы когда-то давно они подобно плети поклонялись какому-то могущественному злому существу, но потом отказались от этого. Неуверенно проговорила эльфийка, наблюдая за тем, как ее командирша устраивает при помощи своей магии торжественное перезахоронение найденным телам. Ну и еще орки. Они совсем недавно подчинялись демонам и должны были сохранить частички умения своих хозяев. Да и про наши запреты до вторжения в Азерот ничего и слышать то не могли. На мой народ не рассчитывай, — покачал головой Мал. Во время войны сильных шаманов в плен не брали. Да они и не сдавались, поскольку были самыми верными слугами демонов, а новых учить было некому, да и запрещали это в человеческих резервациях. Тот же Тралл хоть и талантливый, но по большому счету самоучка. Ладно, хватит болтать. Гоблин посмотрел вверх и с неудовольствием отметил, что полдень давно уже минул, а значит, скоро будет вечер, и прячущиеся от солнца банши вылезут наружу, помешав добывать из-под руин ювелирные украшения. Работать надо. Судя по тому, что уже пошли не сидевшие в башне солдаты, а мирное население, нужный нам слой где-то рядом. Золото и истина, они всегда где-то рядом, но не у тебя. В крайнем случае могут даться в руки маленькими кусочками. Булыжники замелькали, разлетаясь в стороны. Ведомый жаждой наживы гоблин был неутомим, и он отрыл сразу трех банши. Крик, заставляющий воздух идти волнами, подбросил Тимона в воздух. Еще парочка, догнавшие его уже в воздухе, дважды изменили траекторию полета истошно вопящего снаряда и в итоге уронили его почти на место взлета. Рассерженные призраки, не любящие ясный день, миндальничать не собирались. Они бы порвали нарушившего их отдых живого на мелкие кусочки, но уже падая тот успел окутаться сеткой электрических разрядов, которые в момент приземления рванули от него во все стороны, расшвыривая в стороны нежить. Заодно ими же повалило с ног Мала и Лонари, ринувшихся спасать зеленого коротышку. Проклятие! Орк поднялся с земли и похлопал свою лысую голову, стряхивая с макушки налипшую каменную крошку. Агрессивных призраков он больше не опасался. Покойники словили по несколько стрел и пуль от остальных членов отряда и уже растекались лужицами безопасной эктоплазмы. Когда я уже запомню, что если гоблин летит, то надо ждать взрывов. Ух ты! Последнее относилось к эльфийке. Волосы Лонари рванули во все стороны разом, обретя невиданный объем. Более того, в легком ветерке отдельные пряди шевелились и по ним пробегали крохотные синие искорки электрических разрядов. Сейчас девушка больше всего напоминала блондинистый подвид грозового одуванчика, если, конечно, такие растения где-нибудь существуют. Интересный побочный эффект, — прокомментировал гоблин, наблюдая за делом магии своей. Наверное, мое волшебство как-то вошло в резонанс с твоими собственными способностями, или что-то в этом роде, но мне нравится. Наверное, надо подумать о том, чтобы дополнительно освоить профессию стилиста. На удивление девушка не стала ругаться, и даже бить гоблина не стала, или хотя бы пинать лужицы эктоплазмы, оставшейся от истинного виновника данного происшествия, банши. Она просто стояла, чуть-чуть покачивалась и хлопала глазами. «Ты как?» Подскочивший к девушке эльф-целитель принялся диагностировать ее состояние. «Так, тут норма, и здесь норма, и там все нормально, мне хорошо», — отстранила она его рукой и почему-то икнула. «Ой, совсем хорошо, а вот с сознанием у нас не лады», — диагностировал отрядный медик. «Налицо стресс, выписываю полный покой хотя бы до ужина и соблюдение дистанции от гоблинов на расстоянии не меньше 10 шагов, желательно, пожизненно». «А я что, я ничего?» — засмущался Тимон и вернулся к разбрасыванию камней телекинезом. Но от леди Фель Златокудрой, покинувшей свой наблюдательный пост, это его все равно не спасло. «Ты колдуешь уже несколько часов, притом почти без перерывов». Ее тон был странно задумчив. Зеленый коротышка на всякий случай проверил наличие поблизости тяжелых тупых предметов и тут же страшно расстроился. Они в прямом смысле слова лежали под ногами. Эльфийка могла выбрать любой обломок на выбор и с его помощью гонять гоблина до тех пор, пока ей не надоест. Незримые руки не слишком сложные чары, но очень выматывающие. Я бы от такого напряжения слегла с обмороком, а все прочие чародеи нашего отряда одолели бы едва ли половину подобной нагрузки. «Почему же ты даже не запыхался, Тимон растерялся и стал ковырять землю ножкой с виноватым видом. Работающий недалеко Мал немедленно задумался, чего же и как же натворило это наказание, посланное ему предками за грехи. Ведь если бы гоблин ни в чем виноват не был, он бы свои возможности еще и постарался бы выпятить, как только можно. Почему? Вот и мне интересно», — вздохнула эльфийка, с некоторым оценивающим интересом рассматривая зеленокожего коротышку. «То ли резерв у тебя больше, чем у практикующего не первую сотню лет заклинателя, то ли скорость восполнения выше, чем у упившегося эликсиров тролля-шамана, способного камлать часами. Это очень странно», — уточнил Тимон, оглядываясь по сторонам и явно выискивая пути к отступлению. «Вы меня в чем-то подозреваете, или уже обвиняете?» «Нет, конечно, бывают отдельные уникумы, буквально от рождения предрасположенные к волшебству. Единственный выживший представитель княжеского рода кельта – солнечный скиталец, нынешний лидер людей Джайна Праудмур, тот же принц Артас, будь он неладен». Примеряюще подняла руки вверх эльфийская волшебница. «Но обычно это потомки древних родов, чья кровь буквально пропитана магией. Я не слышала о гоблинских династиях, даже торговых, а уж колдуны гоблинов явление настолько редкое, что многие вообще не задумываются о его наличии, списывая увиденные ими чародейские фокусы на воздействие ваших продвинутых гаджетов. А может он полукровка?» – предположила Лонари, более-менее отошедшая от встряски. «Смотрите, какой крупный. Обычно гоблины еще ниже и худосочней». «Нашли». Допрос находящихся в этническом меньшинстве представителей отряда прервал радостный вопль какой-то эльфийки. Девушка стояла, подняв высоко в воздух большую золотую брошь, украшенную по центру синим сапфиром, а работающий рядом с ней дварф старательно собирал в плотный полотяный мешочек извлеченные из-под завала ювелирные украшения. Те ярко блестели в лучах солнца, открывшись после смещения очередного пласта строительного мусора. «Так, вы двое покараульте пока близлежащие улицы», — велела орку и гоблину Фель. «Без обид, но вас мы знаем недостаточно хорошо, а обыскивать не хотим». Сразу же вслед за этими словами раздался сдавленный мужской вопль. Все мгновенно уставились на его источник и тут же оцепенели от неожиданности. Отрядный маг-телепортер не смел пошевелиться, так как был приперт к стенке полуразрушенного дома, а к горлу его был приставлен кривой и явно очень острый кинжал. Оружие сжимало в руках эльфийка, отличавшаяся от остальных присутствующих в этом месте девушек серым цветом кожи и практически полным отсутствием одежды. Какие-то лохмотья, скрывавшие меньше, чем показывавшие, не в счет. «Думаю, в вашей заботе о честности этих двоих больше нет никакой необходимости», — сказала незнакомка каким-то очень уж сиплым голосом. «Из земли, как грибы после дождя, стали появляться баньши, которых даже по самым предварительным подсчетам было не меньше тысячи. Отряд был бы уничтожен за несколько секунд, но покойника пока почему-то не атаковали. И спасибо за украшения. Мои слуги не могут выполнять грубой физической работы, а я не хотела лично таскать обломки. Леди Сильвана», — в голосе Фель слышался ужас. «Но как вы же в лорде Ранисартасом? Проклятый принц нашел себе новую фаворитку примерно с месяц назад», — пожала плечами покойная глава рейнджеров. «А меня отправил в родные леса, чтобы отлавливать партизан. Вот только помощников пожалел, даровав вместо некромантов и вурдалаков власть над баньши. Бросайте оружие, жизнь на некоторое время гарантирую. Украшения — это хорошо, но вы должны еще разрыть мне магазин с одеждой, да и потом до ближайшего алтаря демонов дойдете своими ногами. Черт, похоже, против такой орды у нас нет шансов». Мал оглядывал обступивших отряд со всех сторон духов. Те недовольно корчились под лучами солнца, однако отданные им приказы явно были готовы выполнять, не жалея своей ни жизни. Тимон. Взгляд гоблина был прикован к леди Сильване, точнее, к весьма внушительному бюсту эльфийки, держащей кинжал у горла мага-телепортера. Губы мага-самоучки слегка шевелились, но слов слышно не было. Похоже, он лихорадочно размышлял над каким-то важным вопросом, и оставалось только гадать, какая тема могла настолько завладеть его внимание в настоящий момент. пожелай мне удачи», — чуть слышно прошептал он, явно на что-то решаясь и поднял руки. «То, чего я сейчас сделаю, это будет настоящее безумие. Мне не нравится, как это звучит. Мал был орком, а значит, смерти не боялся. Но вот пытки, которые ему немертвые наверняка могут обеспечить, уже совсем другое дело. Что бы ты ни делал», над замершей в испуганном оцепенении площади прогремел громкий радостный вопль с сиськи. А после гоблин сделал жест выставленными вперед руками, будто что-то сжимал. Раз пять или шесть. И в точно таком же ритме начали деформировать округлости бюста леди Сильваны, прикрытые лишь отдельными лоскутками ткани. У живых округлились глаза и отвисли челюсти. У духов, впрочем, тоже, видимо, они были недостаточно мертвые и тупы, чтобы не понять смысл произошедшего. Секундочку. Гоблин, явно доживающий последние секунды, вдруг прервал свое занятие и уставился на свои ладони так, будто первый раз их видел. В голосе его звучало искреннее удивление и даже какой-то шок. «Я что, грибанный некрофил? Ты?» Сжимаемый в руке немертвой эльфийки кинжал полетел в Тимона, а следом она выхватила из-за спины лук и, мгновенно наложив на него стрелу, натянула тетиву. Но отпущенному магу-телепортисту момента ее жуткой ярости хватило, чтобы обеими руками вцепиться в висящий на шее артефакт и телепортировать весь отряд прочь отсюда. Леди Сильвана осталась посреди обломков, полных ментально связанными с нею и потому не растерзавшими живых банши. Дикий хоровой вопль, буквально переполненный неизбывной ненавистью и вложенной в него темной силой, пронзил пространство, разносясь по всему Азероту и даже дальше. Где-то за пределами мира вздрогнул Архимонд, уже почти закончивший формировать себе новое тело. «Эльфы», — пробормотал он, в раздумьях потирая подбородок, на котором колыхались свежие недавно отросшие щупальца. «Все-таки это перспективная раса для пылающего легиона. Пусть даже за последние 10 000 лет они несколько измельчали. В Нардскале вспыхнули колдовским огнем вмурованные в лед останки Нерзула. То, что осталось от великого чернокнижника орков, задумалось о том, что неплохо бы ему усилить свою защиту. Вдруг это существо, буквально переполненное яростью, задумает прогуляться на север». Попытался вскочить с кровати Тралл, плывущий в недрах корабля в Калимдор. Поскольку заснул он в гамаке, то просто свалился на пол и от удара по голове лишился сознания. А когда очнулся, то содержание очередного кошмара вспомнить не смог. Но был полностью уверен, он был страшным. Ворочающий в глубинах земной тверди смертокрыл, предвкушающий скорую свободу, зашевелился еще активней. Ему понравилась ярость, звучавшая в этом женском вопле. Древний дракон решил, что наличие под боком подобной особы вполне может вылиться в полноценный брачный сезон, полный хаоса, насилия и разрушений. У новой фаворитки Артаса, занимающейся крайне важным делом, свело челюсти. Проклятый принц окончательно потерял надежду завести наследника, если бы когда-нибудь в невообразимо далеком будущем он бы стал ему зачем-то нужен. Глава 6. Глава 6. Жуткий вопль разорвал ночную тишину и мгновенно поднял на ноги весь отряд мародеров-лесозаготовителей, едва-едва унесшие ноги из столицы Кельталоса. Эльфы, дварфы и один орк мгновенно проснулись и, опознав тональность гоблинского голоса, запаниковали. Весь день они бежали без перерывов, стремясь оказаться как можно дальше от разгневанной леди Сильвины и ее банши. Раненого кинжалом гоблина, получившего острую железяку прямо в живот, выносливые подгорные жители передавали друг другу как знамя. Никто еще не определился с тем, считать ли его поступком подвигом или просто счастливым совпадением аморальных наклонностей носатого коротышки и подвернувшегося отряду шанса удрать, но все были уверены в одном. Бывшая глава рейнджеров, ныне ставшая генералом армии нежити, такой позор не простит и немедленно пустится в погоню, чтобы покарать виновника произошедшего и устранить всех свидетелей. Бежим. Фель златокудрая ударом волшебства вынесла стенку дома, в котором остановилась большая часть отряда. На удивление, улица заброшенного поселка, выбранного в качестве места отдыха, не была полна агрессивных призраков. Нечленораздельный вопль сменился отчетливыми призывами помощи, ничуть не убавив в громкости. Из отдельно стоящего сарайчика, куда поместил раненого отрядный целитель, чтобы тот своими стонами не мешал спать остальным, доносились звуки борьбы. Что-то падало, колотилось в стены, взрывалось. Пробив окно, в небо улетела шаровая молния, сыплющая во все стороны разрядами электричества. Зеленый коротышка явно сопротивлялся нападающим и пытался дорого продать свою жизнь. «Эй, орк, «Ты почему не спасаешь своего напарника? Сами свою Сильвану попробуйте задержать». Мал, как ему показалось, в одно мгновение понял истинный смысл слов предводительницы отряда. «Я не самоубийца, и вообще ей на один удар». Последнюю фразу он уже сказал, перепрыгивая через забор, отделяющий территорию поселка от подступающего к его стенам леса. Стройные хрупкие эльфы перепархивали эту преграду словно бабочки и, сломя голову, неслись под сень деревьев. Впрочем, массивные дварфы, не снимавшие на ночь доспехов, составляли им в этом деле достойную конкуренцию. Хрупкая изящная конструкция скрипела, не выдерживая веса карабкающихся по ней тел, а один коротышка вообще решил пройти ажурную конструкцию насквозь, выбив с разбегу своим пузом целую секцию ограды. Он поехал на ней дальше как на санях, и орк готов был прозакладывать кожу собственной лысины, но если бы на месте декоративного заборчика стояла каменная ограда, с ней бы было то же самое. В такой панике и крепостные ворота могли мимоходом снести с петель. Как корчитит. Лонари, оказавшаяся рядом с Малым, на бегу обернулась и кинула последний взгляд туда, где остался принимающий жуткую смерть гоблин. «Даже знать не хочу, какую больно надо испытывать, чтобы так орать. Так, а где нежить-то?» Приостановилась предводительница отряда и принялась пересчитывать своих подопечных. «Так все тут, кроме гоблина, целителя и его помощницы, может, на нас небольшой отряд некромантов натолкнулся». Труповодов Батимон не испугался. Совсем невежливо толкнул ее вперед орк. Он же был самым гоблинистым гоблином среди всех гоблинов. Особенно после аварии нашего дирижабля, похоже выбивший из него весь страх, мозги и чувство самосохранения. «Пожалуй, ты прав». Златокудрая снова набрала шаг и поправила седую прядь, упорно лезущую ей на глаза. «Я мало знала этого паршивца, обладавшего помимо наглости еще и какой-то особенно харизмой, но обычных врагов он бы встретил достойно. Вурдалаков этот типчик грыз явно мог грызть зубами, костяных пауков пинать по животу изнутри, некромантов приносить в жертву их любимым демонам, а мясные танки продавать мыловарням в качестве сырья». Новый отчаянный вопль, на этот раз женский, донесся из покинутого поселка, и даже расстояние не могло толком приглушить его. Помощница целителя, лишь у нее был такой по-настоящему музыкальный голос. До войны с нежитью девочка выступала в театре, а потом решила вместе с нами по руинам шастать и своему дяде помогать справляться с ранами. Сплюнул на траву маг-телепортер, переходя с бега на шаг. «Эй, все ко мне. Я, конечно, порядочно устал, но перенести нас шагов на 1000 сумею. Не знаю, одна леди Сильвана за нами пришла или может есть с ней небольшая свита, но так врагу придется потратить куда больше времени, чтобы обнаружить наш след». Отряд чуть не раздавил наловчившегося пронзать пространство чародеев в своих объятиях, и в таком же виде перенесся куда-то вперед. «Смотрите!» Вдруг пронзительно пискнула какая-то эльфийка и указала пальцем в направлении поселка. «Там, там!» В воздух примерно на том же месте, где до этого находился отряд, поднимался столб недоброго темно-зеленого света. Что именно его вызвало, никто не знал, но природным явлением данная аномалия точно не являлась, скорее уж результатом чьих-то чар, а поскольку кроме попавшего в переплет целителя, его ассистентки и их пациента отсутствующих не было, загонщики, констатировал Мал, который как представитель расы орков очень любил охоты. «За нами следом идут скрытно какие-то твари, но теперь они потеряли свою добычу и заволновались, созывая остальных. Почему тогда сразу не напали?» — спросил кто-то. «Видимо, Сильвана и вправду взяла с собой весьма маленький эскорт», — пожала плечами Фель. «Нежить же по лесам не слишком быстро передвигается, но сейчас она закончит играться с пленниками и пойдет нас преследовать. Расстрелять весь отряд по одному глава рейнджеров даже и при жизни смогла бы, а уж сейчас, когда ее больше не тревожит ни страх смерти, ни усталость, бежим». Прервала речь предводительницы Лонари и тут же подала пример спешного отступления. «Только в стороны не надо рассыпаться. По одному нас нежить точно переловит рано или поздно, а группой может будет шанс прорваться. А вот где-то я слышал, что если бегать от снайпера, то добьешься лишь того, что умрешь уставшим». Пропыхтел через несколько минут тот самый дворф, который выбил своим пузом секцию забора. Кстати, среди себе подобных он был самым толстым и самым главным, а еще самым одоспешенным. Сквозь его железные доспехи далеко не каждый нож смог бы достать до тела, даже если бы резал сталь словно бумагу. Такую толстую скорлупу нацепил на себя этот типчик. Уф, клянусь всеми горными Стальгорна, я это от первоклассного стрелка слышал. «Это он тебе весьма расхожую байку впарил», — ответила ему одна из эльфиек, вооруженная длинным луком. Последний как раз зацепился за какой-то чересчур прочный кустарник, и теперь девушка никак не могла освободить оружие. «Ты знаешь, сколько весит оружие снайперов и каких оно габаритов. Я могу подстрелить за 500 шагов лягушку, но вот играть вместе с ним в догонялки, стараясь не потерять убегающую мишень, стойте. Да подождите же вы меня. Фух, да ну его к демонам такие нагрузки, староват я уже для них». Дварф в особо толстом доспехе развернулся и помчался к девушке, а после одним движением руки вырвал из земли ту цепкую пакость, которая не пускала дальше малохольную снайпершу. «Идите вперед, погоня здесь немножечко споткнется. Дайте мне кто-нибудь еще парочку заряженных ружей. Три не надо, последним выстрелить, наверное, уже не успею. Не несите чушь, десятник Страви», — прикрикнула на него Фель. И тут в ночи раздался далекий вой. В нем явно переплетались несколько голосов, тягучий звук унесся над лесом. Запнувшаяся на середине своей патетической речи эльфийка продолжила уже гораздо тише и неуверенней. «Мы уйдем все вместе.